Глава 43. 12 июля. 10 часов 10 минут по восточному поясному времени. Вашингтон. Округ Колумбия. Пейнтер стоял у изножья кровати Аманды в больнице университета Джорджа Вашингтона, обнимая Лизу за талию, пока она просматривала медицинскую карту молодой женщины. Мать и дитя провели здесь неделю. Их перевели сюда вскоре после обнародования сообщения, что президент чудесным образом выжил после покушения благодаря удачной операции. Джеймс Гант находился в той же больнице двумя этажами выше в отдельном крыле, что облегчало сохранение тайны. Туда допускались только те, кто и без того знал, что выздоровление мнимое. Снайпера, стрелявшего в президента, до сих пор не обнаружили, добавив еще одну загадку к тем, что обычно сопровождают покушения на высокопоставленных лиц. В Южной Каролине информация об уничтожении семейного поместья Гантов не просочилась в прессу в немалой степени благодаря запрету на полеты над территорией поместья. Согласно официальной версии, в горах возник естественный обвал, вызвавший небольшое землетрясение, которое привело к утечке газа и мощному взрыву в берлоге. История о героической смерти Роберта Ганта, пытавшегося вывести людей из зоны пожара, помогала отвлечь репортеров от реальных событий. Специально отобранный отряд из солдат Национальной гвардии, подписавших бумагу о неразглашении, продолжал зачистку местности от выведенных из строя роботов. Лиза, наконец, оторвалась от медицинских карт Аманды и Уильяма. «Счастливо?» – спросил Пейнтер. «Похоже, все будет хорошо». Лиза чувствовала личную ответственность за младенца, но теперь им занималась целая команда генетиков, аллергологов и педиатров. Он продолжал избавляться от остатков ПНК, превращаясь в обычного маленького ребенка. Любые аллергические проявления тут же купировались. Но не только ее тревожило состояние младенца. «Когда вы уезжаете?» – спросила Аманда, качая на руках спящего младенца. Такер сидел у кровати с большим плюшевым зайцем на коленях, подарком малышу. «Завтра утром мы с Каином летим в Россию». Одно ухо Каина развернулось в сторону напарника, но головы он не отвернул. Смотрел на личико спящего младенца, время от времени обнюхивал его пижаму. «Пожалуйста, обязательно загляните к нам, если окажетесь в Чарльстоне». «Обязательно». Такер поднялся, поцеловал свои пальцы и осторожно коснулся ими макушки младенца. Аманда чуть отстранила его и подняла руку, чтобы обнять Такера. Он наклонился к ней на короткое мгновение, так ему во всяком случае хотелось. Но Аманда, удерживая его с присущей Гантом настырностью, крепко поцеловала в щеку. «Спасибо вам». Уэйн выпрямился, покраснев от смущения. Пейнтер и Лиза тоже попрощались. В коридоре Лиза остановилась, чтобы поговорить с врачами у сестринского поста. Оставшись с Такером наедине, Пейнтер предпринял еще одну попытку. «Сигме пойдет на пользу твоя помощь. И Каина тоже. У нас много работы по выкорчевыванию линии крови». Он говорил правду, и они уже продвинулись достаточно далеко. Имея в своем распоряжении базу данных Джейсона, Сигма одновременно била по нескольким целям. Ниточки вырывались, и полотно, которое ткалось тысячелетиями, начало распадаться. Грей оказался прав, говоря, что в нынешнем веке скрываться стало сложнее. На Земле оставалось все меньше белых пятен, которые в прошлом обеспечивали убежище. Пейнтер знал это точно. На гильдии можно было ставить крест. «Но постоянно возникают новые кризисы», – убеждал он Такера. «Нам нужен человек с твоими уникальными способностями». Такер криво усмехнулся. «Я пас. Никогда не умел играть в команде. Если потребуюсь, у вас есть номер моего мобильника». Такер повернулся и зашагал по коридору. Каин трусил рядом. Пейнтер окликнул. «Погоди, номера у меня нет». Такер обернулся, приблизился на несколько шагов, его улыбка стала шире. «Что-то подсказывает мне, директор, что вы меня найдете, если возникнет такая необходимость». Он был, разумеется, прав. Через несколько мгновений Такер исчез за углом. Последнее, что видел Пейнтер, это хвост Каина, готового к новым приключениям. Пейнтер постоял, глядя им вслед, точно зная, что ему еще предстоит встретиться с Такером и Каином. Наконец, Лиза присоединилась к нему. «Готов?» «О да». Держась за руки, они вышли из больницы в яркий свет нового дня. У тротуара ждал запряженный лошадью экипаж, а в нем стояли корзины с ее любимыми хризантемами цвета бургундского с золотистым кантом на каждом лепестке. Найдя эти редкие цветы, Джейсон сразу заказал большую партию. Ковальский сидел на козлах. Он тренировался всю неделю, каждый день уходил с работы, веселя народ фразой. «Извините, должен повидаться с одним парнем насчет лошади». Увидев экипаж и цветы, Лиза сразу поняла, что это неспроста. «Пейнтер?» Он подвел ее к экипажу, помог подняться. Потом упал на колено у ступеньки, разомкнул кулак. На ладони лежала маленькая бархатная коробочка. Лиза прижала ладони к щекам. «Нет!» «Я ведь еще не спросил». Она опустила руки, лицо пылало, почти сливалось по цвету с хризантемами. «Тогда да-да-да!» Она подняла его на ноги, притянула к себе. Они поцеловались, сначала смеясь, потом уже страстно и молча. Надолго застыли, обнявшись, дав себе слово никогда не расставаться. Но, вероятно, сначала следовало обсудить один пункт контракта. Лиза подвинулась, увлекая его за собой. Когда Пейнтер уселся рядом, посмотрела ему в глаза. «Я хочу детей, чтобы с этим было ясно». «Так и знал, что не следовало делать предложение сразу после того, как мы навестили младенца». «Я серьезно», — Лиза подняла руку с оттопыренными пальцами. «Я хочу двоих». Пейнтер взглянул на ее руку. «Ты знаешь, что оттопырила 4 пальца, да?» 12 часов 20 минут. Кэт тяжело опустилась на диван в гостиной, откинулась на спинку, сняла солнцезащитные очки и легкий шарф, которым прикрывала лысую голову. Швы на многочисленных ранах жутко чесались, выводя ее из себя. Монк появился через несколько минут, со спящей Пенелопой на руках. «Как малышка?» – спросила Кэт. «Уже в кроватке. Ты принесла прогулочную коляску?» «Она может остаться в минивэне, если кто-то захочет разбить стекло и украсть ее. Попутного ветра. Заодно могут забрать и памперсы». Монк отнес девочку в детскую и положил на кровать. Вернулся и сел на диван рядом с женой, громко вздохнул. Кэт провела ладонью по своей голове, внезапно брызнули слезы. Монк обнял ее. «Что не так? Посмотри на меня, швы, корки, лысая. Ты видел, как на меня смотрели в парке?» Он наклонился к ней, чтобы она видела искренность в его взгляде. «Ты прекрасна. А если тебя так это волнует, волосы отрастут, а пластический хирург уберет все эти маленькие шрамы». И Монк нежно поцеловал ее в губы, подтверждая, что так и будет. Кроме того, он потер свою обритую голову. «Лысая голова, это красиво!» «Тебе идет!» Кэт вытерла слезы. Какое-то время они сидели обнявшись. «Я слышал, ты говорила с Пейнтером. Уверена, что он одобряет твое решение?» Кэт кивнула, сонно ткнувшись ему в грудь. «Ммм, и ты сама этого хочешь?» Она отстранилась, почувствовав его серьезность. «Я только что плакала из-за своих ран, но...» Кэт отвернулась, чуть покраснев от стыда. «Но тебе она нравится. Оперативная работа». «Да, особенно если ты рядом. Вместе лучше». Он улыбнулся. «Значит, я вновь в Сигме. Кто-то же должен уберегать тебя от беды». Ее улыбка стала шире. «А насчет того, что вместе лучше...» Монк поднял ее и посадил на колени лицом к себе. Ее ноги обхватили его талию. «И если ты хочешь весомого доказательства, что ты прекрасна...» Он крепко прижал ее к себе. Ее глаза округлились. «Ох!» 15 часов 30 минут. Президент Джеймс Т. Гант сидел в кресле каталки, которое толкала медсестра. Их сопровождали 2 агента секретной службы. «Ваша жена отдыхает», – заверила его медсестра, когда они подъехали к палате, охраняемой еще одним агентом. «Спасибо, Пати. Я бы хотел войти один, если вы не возражаете». «Разумеется, господин президент. Если вам что-нибудь понадобится, нажмите кнопку вызова сестринского поста». Охранник открыл дверь, и Джеймс сам въехал в палату на кресле-каталке, оставив агентов в коридоре. Как только закрылась дверь, он поднялся и подошел к больничной койке. Тереза уже перенесла 2 операции по поводу травмы головы, полученной, согласно официальной версии, в автомобильной аварии. Ей восстановили раздробленную скулу и сделали трепанацию черепа, чтобы откачать кровь из образовавшейся после удара гематомы. Врачи всякий раз предупреждали, что повреждение мозга очень серьезное, его жена в состоянии псевдокомы и, возможно, останется такой навсегда. Конечно же, Джеймс изображал горюющего супруга, который готов на все ради сохранения жизни жены и требовал проведения операций. Он смотрел на ее обритую голову, трубочки, уходящие и в нос, и в вену, закрытые глаза. «Ты выглядишь ужасно, Тереза». Он сел на краешек кровати. «Врачи объяснили мне разницу между комой и псевдокомой. Кома характеризуется полным отсутствием связи с окружающим миром. У тебя так называемое частичное отсутствие связи. Они говорят, есть вероятность, и немалая, что ты меня слышишь. Очень на это надеюсь». Он похлопал ее по руке. Диагноз псевдокома выносится, если ты остаешься в таком состоянии больше года. Мы отметим эту дату, дорогая моя, я тебе обещаю. Я подобрал честную больницу в Чарльстоне, разумеется, принадлежащую семье Гантов. Они позаботятся о том, чтобы твое состояние не изменилось никогда, даже если придется провести специальные хирургические операции, чтобы не дать тебе проснуться». Он еще раз похлопал ее по руке. «И не забывай об исследованиях, увеличивающих продолжительность жизни, проведение которых ты всячески поддерживала. Горюющий муж собирается максимально полно воспользоваться полученными результатами, чтобы ты прожила как можно дольше». Он поднялся, вспомнив клятву, которую дал Пейнтеру Кроу на случай, если ему удастся выяснить, кто покушался на жизнь членов его семьи. «Быстрой смерти им не будет. Я заставлю их страдать, как не страдал никто. Я превращу их жизнь в ад на земле». А Джеймс Т. Гант всегда был человеком слова. Он наклонился, поцеловал жену в лоб и заметил большую слезу, скатившуюся из уголка глаза. «Добро пожаловать в ад, Тереза». 21 час 30 минут. Такома Парк, Мэриленд. Грей мыл посуду после обеда, глядя через окно во двор. Темная беседка стояла среди разросшихся розовых кустов под сенью вишни. Движение привлекло его взгляд. Смещение темного пятна, блеск молнии на куртке, проблеск бледного овала лица. Сейхан ушла туда, не находя себе места в доме. Он знал, что ее мучило. Слова уже мертвого мужчины. За спиной послышались шаги, он повернулся к Мэри Беннинг, ночной сиделке, которая спустилась со второго этажа. «Я уложила вашего отца. Уже похрапывал, когда я выходила из спальни». «Благодарю». Грей поставил на сушилку последнюю тарелку. «Сегодня он в хорошей форме». «Спокойнее», — согласилась она и улыбнулась. «Ему очень вас не хватает, но он слишком упрям, чтобы это признать». «Кто бы спорил». И однако Грей помнил странный момент, случившийся, когда он вернулся домой после выполнения задания. Пришел, ожидая худшего, потому что отсутствовал чуть ли не неделю. Отец сидел на кухне, читая спортивную страницу. При появлении Грея он смерил его взглядом с головы до ног, словно что-то искал, потом задал вроде бы дурацкий вопрос, но с хитринкой. «Ты их сделал?» Грей ответил честно. «Сделал. Всех». Его отец мог говорить о многом, задавать всякие вопросы, порой самые маразматические, что неудивительно с учетом его болезни. Но тут он молча поднялся из-за стола и обнял Грея, словно благодарил, что тот отомстил, сделал то, чего сам старик сделать не мог. А потом этим утром они пошли на могилу матери. Обычно такие визиты сопровождались слезами и гневными выпадами, после чего они молча возвращались домой. Не обошлось без слез и на этот раз, но нашлось место и тихому смеху. На обратном пути отец рассказал братьям пару забавных историй из жизни матери. И что удивительно, Кенни согласился задержаться еще на пару месяцев, упомянув что-то насчет удаленного доступа. Отчасти решение это объяснялось тем, что Кенни встретил здесь девушку, и этот вечер проводил с ней. «Я возьму то, что смогу». Мэри указала на сетчатую дверь. «Идите, полюбуйтесь вечером. Обещает метеоритный дождь. Если ваш отец возбудится, я записала игру Nationals с Марлинами. Бейсбол его сразу успокаивает, за исключением игр с Янкис. Тут он просто выходит из себя». Грей улыбнулся. «Спасибо, Мэри». 21 час 45 минут. Сейхан стояла в темной беседке, ждала, целиком уйдя в свои мысли. Ночь выдалась теплой, со стрекотом цикад. Несколько светлячков мерцали в кустах и кронах деревьев. Она смотрела на дом, гадая, кем бы стала, если бы выросла здесь, рисуя себе счастливое детство со школьными табелями, расцарапанными коленками и первыми поцелуями. «Кем бы я стала?» Она поглаживала серебряного дракона, покоящегося в ложбинке на шее, вспоминая слова Роберта Ганта. «Твоя мать сбежала. Жива». И прошлую неделю с каждым уходящим днем Сейхан все сильнее верила в то, что так оно и есть. И ее это пугало. Даже смерть отца отзывалась в сердце тупой, ноющей болью. Она не знала его, да если на то пошло, и не хотела знать. В ее детстве слово «отец» значения не имело. До сих пор при мысли о том, через какие ужасы и страдания ей пришлось пройти, чтобы стать профессиональным киллером, Сейхан охватывали злость и негодование. Разве хороший отец допустил бы, чтобы такое сотворили с его дочерью? И однако в последние минуты жизни Роберта Ганта она получила от него царский подарок – надежду. Она еще не знала, как распорядиться этим подарком. Пока не знала. Но собиралась найти способ с помощью... Грей вышел из двери черного хода, освещенного горящими на кухне лампами. Ей нравилось наблюдать за ним, когда он не знал, что на него смотрят. Сейхан видела в этом мужчине мальчишку, сына двух родителей, которые любили Грея. Каждый по-своему. Он тоже был киллером, но не таким, как она. Она превратилась в машину, он оставался человеком. Сейхан вспомнила девушку в вестибюле отеля Бурдж-Абааде, которая еще только превращалась в монстра. Вспомнила Петру, которая им стала. Сейхан видела, что в ней что-то есть и от первой, и от второй. «Что он увидел во мне такого, за что можно держаться?» Грей пересек двор, распугивая светлячков. В небе над головой падающая звезда прорезала темную ночь. Он потянулся к Сейхан, тени в темноте. Она дрожала. Он произнес несколько слов, и она не могла не поверить ему. Он протянул ей руку, предлагая все, и она приняла.